Вы относились к Эллиоту как к брату, а после смерти моего отца помогали ему, объясняли его обязанности. Клянусь Богом, даже у нас на балу на прошлой неделе он пел вам дифирамбы. Я действительно люблю вашего брата, хотя он никогда не будет обладать силой вашего характера. Тем не менее, я считаю его весьма приятным молодым человеком. Не волнуйтесь, вы снова его увидите. Девушка неверяще покачала головой, отказываясь осознать происходящее. «Дьявол вас унеси!» — проронила она, наконец, дрожащим голосом. «Да вы достаточно стары, чтобы быть моим отцом! Это нелепо, милорд! Вы не можете так поступить! Завтра я выхожу замуж!» «Не настолько стар, чтобы быть вашим отцом, дорогая, хотя в свои 34 года я, должно быть, кажусь 18-летней девушке, древним старцем». Темное лицо осветила широкая улыбка. «Нет, должен признаться, что вы могли бы оказаться моей дочерью, прояви тогда, дамы, ко мне хоть малейший интерес. Однако вы не моя дочь. Что же касается Эдварда Линдхерста, — продолжал он с ледяным бесстрастием, — вы не созданы для такого брака. Ваше детское увлечение им долго бы не продлилось. Хотя вы знали его с самого детства, он сделан совершенно из другого теста. Вы сами не знаете, о чем говорите, милорд. Я любила Эдварда всю жизнь. Что бы вы ни сказали и ни сделали, все бесполезно. Осмелюсь заметить, что скажу и сделаю многое, Кассандра, для того, чтобы эта перемена произошла. Он шутливым упреком покачал головой. Я был потрясен, узнав, что хорошо воспитанная английская девушка способна тайком переписываться с солдатом. Как я был глуп, когда решил, будто вы выбросили Линдхерста из сердца и головы после его отъезда 3 года назад. «Вы действительно ошиблись, милорд», — холодно произнесла она. «Я бы хотела услышать, каким образом вы узнали про письма». Граф безразлично отмахнулся. «Это неважно. Достаточно сказать, что его неожиданное возвращение и последующее объявление о помолвке полностью изменили мои планы». «Что вы хотите сказать? Какие планы?» «Я намеревался ухаживать за вами в Лондоне, как полагается порядочному человеку, и обвенчаться в церкви на Ганновер-сквер со всей пышностью и церемониями, подобающему графу и графине Клэр». Касси смерила его взглядом, полным брезгливого презрения. «Вы лгали себе, милорд, поскольку я никогда не согласилась бы стать вашей женой. Как вам повезло, что я сегодня вышла в море. И долго вы тут скрывались? Последние 2 недели, если хотите знать. Я не ожидал, что Линдхерст приобрел над вами такую власть. Он собирался сжечь вашу лодку, Кассандра?» «Со временем он все понял бы, я уверена». Девушка заметила недоверчивую усмешку графа и пришла в ярость. «Будьте вы прокляты! Это в любом случае не ваше дело!» «Я уже объяснял, дорогая, что отныне вы и только вы занимаете мои мысли. Умоляю не забывать этого. Конечно, каждый раз, когда я увижу перед собой труса. И что бы вы сделали, о благороднейший граф? Не отправься я сегодня на рыбалку». Этот вопрос я сам задавал себе не раз. Пришлось бы оказаться на борту яхты в одной ночной сорочке, Кассандра. Не слишком хорошее решение, конечно, порождающее к тому же множество неприятных вопросов и подозрений. Благодарю за то, что сыграли мне на руку. Девушка медленно покачала головой. «Вы не сделаете этого», — панически прошептала она. «Пожалуйста, отпустите меня домой». «Отныне ваш дом там, где я, Кассандра. Я долго ждал, пока вы превратитесь в прелестную юную женщину. Наблюдал, как ваши юбки становятся все длиннее, а ссадины на коленках исчезают. Я вложил в вас много времени и энергии, миледи. И с тех пор, как вам исполнилось 17, решил, что вы станете моей женой. И хотя мне жаль, что вы тоскуете о навеки потерянном виконте, я знаю, это скоро пройдет. Сердца не разбиваются, дорогая, просто иногда болят, но раны быстро затягиваются. «Вы омерзительный безумец, милорд», — гневно произнесла девушка. «Я ненавижу вас. И если вы тешите себя надеждой, что я когда-нибудь передумаю или забуду Эдварда Линдхерста, вы просто глупец».